Город жил своей обычной жизнью и абсолютно не напоминал военную базу. Скорее он был похож на какой-то небольшой туристический городок. Немного хаотичная застройка, здания, в большинстве своем не превышающие 3-4 этажей и самой разнообразной расцветки и формы, полное отсутствие оборонительных сооружений или блокпостов, большое количество различной растительности. Все было буквально засажено деревьями, густыми газонами и цветами. В северной части Канахи возвышалась высокая скала, на которой были высечены огромные лица Хокаге, когда-либо правивших этой скрытой деревней. Девушка удивленно моргнула. Весь монумент был изрисован яркой краской. Неизвестный хулиган пририсовал лицам Хокаге усы, сопли, ресницы и еще множество всяких узоров. И, нужно сказать, это очень хорошо характеризовало общее настроение в городе. Все люди спокойно ходили по своим делам, торговцы кричали, расхваливая свой товар и зазывая покупателей, на улицах играли дети, везде царила совершенно мирная обстановка. Не было ни патрулей, никто не спрашивал документы. И это военная база. За все получасовое время прогулки Светлана даже шиноби увидела всего несколько раз, остальные были обычными гражданскими. И как только эта деревня еще умудряется существовать, судя по воспоминаниям Масыми, из постоянных систем обороны здесь была только высокая стена и несколько сигнальных барьеров, накрывающих город. И бывшая убийца Корня знала более 20 способов, как незаметно проникнуть в Канаху, так и выбраться из нее. Ужасающее разгильдяйство местных военных. Все же, решив для себя, что хвоста нет, Волкова прошла еще пару кварталов, в поисках достаточно безлюдного места. Им оказался небольшой, незаметный переулок между домами. Устало прислонившись к стене, девушка прикрыла глаза. Конечно, можно было найти и более укромное место, да и вероятность слежки проверить еще более тщательно, но у Светланы уже не осталось сил. Последние дни окончательно ее измотали. Глубоко вздохнув, девушка сосредоточилась и начала постепенное отключение органов один за другим. В этот раз Волкова решила перестраховаться и не ограничиваться одним сердцем. «Сестренка, тебе плохо? Может мне сбегать за врачом?» Светлана вздрогнула, едва удержавшись, чтобы не метнуть куной на голос. С трудом подняв ставшие будто свинцовыми веки, девушка увидела стоящего рядом с ней и обеспокоенно вглядывающегося ей в лицо светловолосого мальчика лет 11-12, на вид явно беспризорник. Чумазое лицо, заплывший от синяка глаз, разбитые губы и сломанный нос, одет в оранжевый комбинезон, испачканный пятнами краски вперемешку с грязью. Тут взгляд девушки зацепился за неестественно вывернутую аж в двух местах левую руку. Определенно вывих, с закрытым переломом. Волкова мысленно тяжело вздохнула. Очередная задержка. В принципе, можно было продолжить процесс и не отвлекаться, но умирать на глазах ребенка вряд ли это будет правильно. Да и мальчику, наверное, все же стоит помощь. Вообще было непонятно, почему он все еще расхаживает вдалеке от больницы и так до сих пор не обратился к медику. Судя по запекшейся крови, раны он получил довольно давно. Возможно, у него нет денег на лечение, но здесь Волкова не была уверена, так как Асыми просто не знала, платное здесь лечение для Нишиноби или нет. В любом случае, ее друзья не простили бы, что она плюнула на раненого ребенка из-за своего эгоизма. Они всегда говорили, что дети наше будущее и о них нужно заботиться и защищать. А умереть можно и чуточку позже. Резкое волевое усилие и практически отключившиеся органы начали восстанавливать свою работоспособность, разгоняя кровь и прогоняя слабость. Между тем, стоило только мальчику увидеть, что девушка открыла глаза, как он повел себя довольно странно. Отступил на несколько шагов и весь сжался, словно ожидая, что его сейчас начнут бить. Правда, сбежать даже не попытался. Светлана недоуменно моргнула, не понимая, какие ее действия могли вызвать такую реакцию. Хотя она вообще мало что понимала в детях, обращении с ними и самой детской психологии. Поэтому, подумав, решила, что раз что-то делает не так, нужно не изобретать велосипед и просто воспользоваться чужим опытом. Быстро промотав в голове воспоминания о времени, когда ей удавалось понаблюдать за Вячеславом и Игорем с их семействами, Волкова постаралась скопировать то выражение лица, с которым мать разговаривала со своими детьми. Судя по результатам наблюдения, это хорошо действовало на детей, успокаивая и вызывая у них положительные эмоции. Сложно сказать, насколько Светлане все удалось, но мальчик вроде слегка приободрился и даже подошел ближе. «Спасибо за беспокойство, но со мной уже все в порядке. Точно, мальчик скептически оглядел все еще бледную и не очень твердо стоящую на ногах Волкову. Точно, а вот тебе, явно не помешает помощь врача. Нет, в больницу я не пойду. В глазах ребенка появился ужас, будто девушка предложила ему прогуляться на минное поле. Светлана снова мысленно тяжело вздохнула. Кажется, в детях она понимала еще меньше, чем думала. Но ты ведь предлагал сбегать за врачом. Я думал, ты умираешь, вот и предложил. Это был крайний случай. А мне врач не нужен, пара дней, чашка вкусного, горячего рамена, и я буду как новенький. Хм. Теперь уже Светлана скептически оглядела беспризорника. Очень маловероятно. Почему ты боишься больницы? Я ничего не боюсь. Извини, я не так выразилась. Почему ты не хочешь идти в больницу? Ну, как-то я туда заходил, но мне сказали. В общем, если я еще раз туда приду, то мне отрежут руку или ногу. Светлана задумчиво посмотрела на ребенка. Судя по всему, один из врачей над ним просто глупо подшутил, но теперь вряд ли удастся уговорить его пойти в больницу добровольно, а заставлять силой очень не хотелось. Быстро прикинув различные варианты, девушка решила, что пока, наверное, лучше подержать ребенка при себе, а потом просто приказать какому-нибудь Генину или Чунину привести медика. Конечно, можно было сходить и самой, но не факт, что беспризорник станет ее дожидаться. И, в конце концов, рядовые для того и существуют, чтобы исполнять поручения вышестоящего начальства, а ее звание, Джонин, вполне позволяло отдавать им такие приказы. Вот только этих рядовых еще нужно найти. Однако за врачом для меня ты все же собирался сходить. Очень смелый поступок. Спасибо. Я же сказал, что это был крайний случай. Мальчик отвернулся, пытаясь скрыть смущение, но было видно, что ему приятна похвала. Одна рука не стоит жизни, и ни один смелый поступок не должен остаться без награды. Как ты смотришь на то, что я угощу тебя этим раменом? Кажется, отлично. Тогда скорее идем в Ичираку, там готовит потрясный рамен. Беспризорник радостно запрыгал, видимо, даже забыв про свою руку, но потом остановился и подозрительно посмотрел на Светлану. Если, конечно, ты не врешь, и с тобой действительно все в порядке. Я очень редко вру. Мальчик некоторое время недоверчиво глядел на Волкову, но потом, видимо, все же решил, что она действительно чувствует себя лучше, и пошел вниз по улице. «Кстати, меня зовут Наруто, а тебя, Асами», — коротко ответила девушка, направляясь за Наруто и немного удивленно раздумывая над новой информацией. «Значит, это не беспризорник. Разумеется, если это тот самый Наруто. Но Асами известно лишь об одном человеке с таким именем во всей Иконахе, Джинчурики девятихвостого демона леса. Лицо из-за грязи, краски и запекшейся крови толком разобрать практически невозможно, и все же возраст, светлые волосы, рост и телосложение примерно соответствуют описанию. Но как такое возможно? Джинчурики являются одним из ценнейших сокровищ скрытых деревень, однако, мальчик сильно избит, его охрана, или хотя бы слежка за ним, отсутствуют, а сам он даже боится обращаться в больницу. Значит, или я чего-то не понимаю, или этот ребенок все-таки не джинчурики, а схожесть именной внешности не более чем обычное совпадение. Хотя все это не важно, сейчас помощь раненому мальчику в любом случае необходима. Узумаки Наруто, уточнила Светлана. Да, ты меня знаешь? Ну, кто же не знает главного хулигана в Конохе? Несколько пространно ответила Волкова, вспоминая свое досье на джинчурики девятихвостого. Теперь, после выяснения фамилии, становилось уже очевидно, что это все-таки он. Асами предпочитала всегда знать хотя бы минимум информации обо всех важных людях и объектах скрытого листа, а также многих других деревень и стран, что нередко очень помогало ей в работе, как раньше, по профессии убийцы корня, так и потом, как агент Анбу. Знала она кое-что и о Наруто, хотя и без больших подробностей. Сын предыдущего Хокаге Намика Дзиминатой, предыдущей Джинчурики Девятихвостого, Узумаки Кушины. Примерно 12 лет назад, во время рождения Наруто, на Кушину было совершено нападение неизвестным в маске, который смог освободить запечатанного в ней демона, а затем подчинить его и натравить на Конаху. Деревне и ее населению был нанесен большой ущерб, но Минато с Кушиной смогли отбить нападение и победить демона, однако сами при этом получили смертельные ранения. Так как демона невозможно уничтожить полностью, и он является стратегически важным оружием деревни, они, вероятно, на тот момент не имея альтернатив, запечатали его в своего новорожденного сына, Наруто. К сожалению, Достоверных и точных данных по той битве Асыми не знала и не особенно этим интересовалась. А вот потом начиналось нечто совсем странное. Сразу после битвы и гибели Намикадзе, новый Хокаге Скрытого Листа и Совет Старейшин издали официальный указ, запрещающий всем жителям Ишиноби деревни рассказывать Наруто о том, что он является Джинчурики и о том, кто его родители. Поэтому дальше мальчик воспитывался в детском доме, как простой сирота, в 5 лет получил небольшую квартиру. О дальнейшей судьбе поместья Намикадзе и клана Узумаки Асыми ничего не знала, и стандартное ежемесячное сиротское пособие, а в 7 поступил в обычную академию Шиноби. Если верить информации, полученной Анбу от учителей, характер Наруто имеет буйный, дерзкий, отличается невнимательностью и небрежением к учебе, часто прогуливает уроки, очень редко отдает должное внимание формальностям и социальному статусу, обладает большими запасами чакры, но ее контроль практически отсутствует. Как итог, оценка аналитиков Академии, будущий потенциал в качестве шиноби минимален. Проявление запечатанного демона не зафиксировано. Отмечены сильные наклонности к хулиганству, замечен несколько раз разрисовывающим краской дома некоторых жителей деревни, один раз пойман за попыткой разрисовать резиденцию Хокаге. Светлану вдруг осенило. «Это ведь ты разрисовал монумент Хокаге на горе?» Мальчик снова подозрительно посмотрел на девушку, но, не увидев у нее на лице осуждения или угрозы, гордо надулся, да я, но я не всегда буду хулиганом. Я собираюсь стать Хокаге и самым сильным ниндзя, чтобы меня все признали. Весьма достойная цель, и уверена, у тебя все получится, если, конечно, будешь стараться. Правда? Правда. Вот только не боишься, что когда станешь Хокаге, и твое лицо высекут на горе, какой-нибудь малец его тоже разрисует. Хм, я как-то об этом не думал, наверное, это будет неприятно, но я все равно прикажу не наказывать его за такую ерунду. Наруто болезненно поморщился, слегка погладив сломанную руку. А то вдруг он окажется не таким крутым, как я, и не сумеет сбежать. Стоп, Светлана замедлила шаг, внимательно посмотрев на мальчика. Ты же не хочешь сказать, что это тебя так избили шиноби-смотрители монумента? Ага, сумели таки меня поймать. Но потом я облил краской этих неудачников и сбежал. Волкова мрачно задумалась. Появилось острое желание убить этих людей, что так издевались над ребенком. Девушка слышала, что иногда практикуется физическое наказание детей, но одно дело выпороть ремнем или надрать уши за какой-то проступок, а вот избивать так, чтобы сломать и вывихнуть руку. А что было бы, если бы Наруто не сумел от них сбежать? И, что самое непонятное, нужно быть полным идиотом, чтобы напасть на Наруто или на таких, как он. Джинчурики становились люди, в которых, в младенчестве, запечатали могущественную энергетическую сущность, состоящую из огромного количества чакры. Здесь их называли демоны, биджу, и, при угрозе жизни носителя или его очень сильных негативных эмоциях, сила этого демона, а то и он сам, вполне могли вырваться и уничтожить все вокруг. В этом мире джинчурики являлись своего рода аналогом земной ядерной бомбы и сдерживающим фактором на мировой политической арене, но использовались обычно только в крайнем случае, если проигрыш уже неизбежен, а врага не остановить, или для нанесения масштабных разрушений на территории противника. Так как контролировать вырвавшуюся силу было практически невозможно, были нередки случаи, когда демон сам вырывался, нанося деревням огромный урон, прежде чем его снова удавалось запечатать. И Коноха самый яркий тому пример. Но даже если эти смотрители монумента и не узнали мальчика, хотя его основные приметы должны знать все шиноби и большая часть жителей деревни, как они могли поднять руку на невинного ребенка? Сестренка, ты не против немного подождать? Наруто виновато посмотрел на девушку. Я буквально на секунду заскочу домой и смою грязь, а то старика удар хватит, если я снова заявлюсь в Ичираку в таком виде. Моя квартира тут рядом, прямо через дорогу. Конечно, я подожду, Наруто. Мне сегодня все равно некуда спешить, так что можешь не торопиться. Пока мальчик забегал домой, Светлана, уже в который раз, хмуро посматривала по сторонам и опять не находила ни единого признака охраны Джинчурики или, на худой конец, слежки за ним. Впрочем, Волкова до сих пор даже не встретила и ни одного шиноби, которого можно было хотя бы послать за врачом. И это называется военная база, скорее курорт для вражеских агентов и убийц. Прибежал Наруто уже буквально минут через 5-7, умытый и более-менее почистивший одежду. Разводы краски, запекшаяся кровь и раны никуда не делись, но грязи стало поменьше. Стали видны по три темных длинных и тонких полоски на щеках, издалека очень похожих на лисьи усы, основная примета, по которой легко можно было узнать Бжинчурики Девятихвостого. Сломанную руку мальчик спрятал, намотав на нее свою снятую оранжевую куртку и оставшись только в таких же оранжевых штанах и светлой майке. Ну вот, теперь Тиучи ни о чем не догадается. Наруто довольно улыбнулся. А то наверняка запилил бы меня нотациями и сразу силком потащил в больницу. Идем, Наруто, но может тебе все же стоит обратиться к врачу? Вдруг твой перелом неправильно срастется, а это может привести к очень плачевным последствиям. Если не хочешь идти в больницу, я могу сейчас сходить за медиком и привести его сюда. Нет, мальчик упрямо насупился. В больницу я ни за что не пойду, и с врачами тоже не буду встречаться. Да и вообще, меня, бывало, били и посильнее и ничего, все быстро и без последствий заживало и без помощи этих. Девушка тяжело вздохнула, решив дальше не спорить. И, как назло, ее снаряжение все отправили в квартиру, которая очень далеко отсюда, практически на другом конце Конохи, а то можно было бы оказать ребенку помощь самой. В аптечке имелось и обезболивающее, и прочие лекарства, а также несколько фиксирующих печатей, на случай переломов. Додумать мысль Светлана уже не успела, внезапно молниеносно вскинув руку и перехватив, практически возле самого лица Наруто, летящий в него камень. Мальчик от неожиданности вздрогнул и отшатнулся, едва не упав, а Волкова с недоумением посмотрела на явно подвыпившего старика, который кинул этот камень. Увидев, что его бросок не увенчался успехом, старик грязно выругался, сплюнул, отпил из зажатой в руке бутылки и, пошатываясь, пошел дальше по улице, бормоча что-то про везучего ублюдочного лисеныша. Девушка задумчиво взвесила камень в руке, пытаясь решить, стоит ли считать данный инцидент прямым нападением и принимать соответствующие ответные меры, или сделать этому человеку скидку на возможный старческий маразм и сильное алкогольное опьянение. И Волкова все больше склонялась к первому варианту, но старика спас Наруто. Скорчив ему в спину рожицу и показав язык, мальчик взял Светлану за руку и потянул ее дальше. «Спасибо, Асами, здорово ты его поймала, я камень лишь в последний миг заметил, ни за что, мне только непонятны причины агрессии этого человека, ты чем-то перед ним провинился, понятия не имею, первый раз его вижу, как и многих других людей вокруг». Наруто грустно усмехнулся, а Светлана окончательно перестала понимать происходящее. Сейчас их путь пролегал через довольно оживленные улицы и больше половины встреченных жителей провожали ребенка взглядами, в которых без труда читалась в лучшем случае неприязнь, а в худшем настоящая ненависть. Фактически вся дорога превратилась для Волковой в одну головную боль. Отслеживаемый ею уровень агрессии некоторых встреченных людей просто зашкаливал, и она постоянно ожидала, что они нападут. Но, к счастью, для жителей, пока все обходилось. Разумеется, прежняя хозяйка тела слышала, что Джинчурики ненавидят даже в родных селениях. Часто из-за страха перед их силой или перенося ненависть к демону на самого носителя, хотя он ни в чем и не виноват. Из-за такого отношения многие джинчурики часто становились психически неуравновешенными, депрессивными, а то и вообще кровавыми маньяками, ненавидящими всех людей. Их держали как бешеных цепных псов, растравливая в них злость и дожидаясь момента, когда можно будет выпустить на врага. Но, если честно, до последнего момента Светлана просто не верила в эту информацию, считая ее лишь обычными непроверенными и сильно преувеличенными слухами. Все-таки Асами никогда специально не занималась конкретным и тщательным сбором и анализом данных о всех Джинчурики и в частности о самом Наруто, ограничившись лишь основными сведениями. И теперь девушка никак не могла понять отношения жителей. Ведь как можно ненавидеть и издеваться над детьми, которые ценой своей жизни сдерживают в себе демона и защищают родину? Из них сделали оружие, но они им, по сути, не являлись. Всего лишь обычные дети, вся подготовка которых зачастую велась только в рамках стандартного обучения шиноби, которое во многом было мягче, чем даже в земном кадетском корпусе. Серьезно обучать джинчурики, судя по всему, просто опасались. И они были абсолютно не похожи на несущих смерть КГБ или теневых охотников корня. Нельзя заставлять детей воевать, да еще ненавидеть и мучить их. Это неправильно. Сражаться должны только взрослые и те, кто был рожден и воспитан оружием. Девушка задумчиво посмотрела на идущего и что-то весело насвистывающего Наруто. Нет, он не оружие, всего лишь обычный ребенок, Так почему жители Канахи не хотят этого понять, если судить по тому, что знал о Сыме об остальных Джинчурики, Канахи еще повезло с Наруто. Несмотря на всеобщую ненависть и одиночество, он не озлобился, а только пытался своими безобидными хулиганскими выходками хоть как-то привлечь внимание жителей. Даже сейчас мальчик не злился на старика, кинувшего в него камень, и тех мучителей, что сломали ему руку, упомянув об этом, как о неприятном, но не особенно важном эпизоде. И эти люди так платят ребенку за его доброту. Светлана опять почувствовала абсолютно несвойственную себе сильную обжигающую ярость, но почти сразу, с некоторым усилием, восстановила контроль над эмоциями. Очередной раздражающий эмоциональный сбой, вызванный слиянием сознаний. «А с ими с тобой действительно все в порядке? У тебя на мгновение взгляд стал какой-то злой». Ребенок растерянно и испуганно уставился на девушку. «Прости, Наруто, я просто немного задумалась». Светлана слабо улыбнулась. «Ничего». Мальчик слегка успокоился. «Только, пожалуйста, не задумывайся так больше. Я постараюсь». Волкова проводила взглядом женщину, которая, стоило ей только увидеть идущего Наруто, сразу кинулась бегом к двум малышам, играющим возле дороги, и куда-то их увела. Конечно, 12 лет назад, во время нападения на деревню девятихвостого демона леса, очень многие жители деревни потеряли своих родных и близких в этой бойне, и страх людей и их ненависть к демону были вполне понятны, но при чем здесь сам Наруто? Зачем срывать злость на нем? Складывалось такое впечатление, что кто-то из представителей власти, случайно или специально, неправильно расставил акценты во время объяснения жителям Канахи произошедшего, из-за чего они теперь не видели разницы между лисом и самим Джинчурики, возможно, даже считая мальчика чем-то вроде ослабленного воплощения демона. В пользу этой версии говорили часто повторяемые многими встреченными людьми ругательства лисеныши и ублюдочный демон. «Мы почти пришли, и Чираку будет уже за следующим поворотом». Наруто радостно улыбнулся, показывая рукой куда-то вперед, но почти тут же его улыбка сменилась сильным страхом. «Вот ты и попался, маленький гаденыш. Хех, напарник, ты должен мне сотню. Я был прав, когда говорил, что рано или поздно он сюда приползет». Глава 8. Новая цель. Желание помочь и защитить. «Вот ты и попался, маленький гаденыш. Хех, напарник, ты должен мне сотню. Я был прав, когда говорил, что рано или поздно он сюда приползет». На крыше ближайшего дома стояли двое шиноби лет 25-30, судя по протекторам всего лишь генины, один накачанный, двухметрового роста, другой его полная противоположность, маленькие и похожие на дистрофика. Оба были с ног до головы обляпаны белой краской. Прекратив громко радоваться своему выигрышу, качок спрыгнул на землю и сразу в развалочку направился в сторону Наруто, вытаскивая из-за спины короткий металлический шест с круглыми набалдашниками на концах. «Стоять, Генин!» Светлана достала из кармана своей протектор Джонина, но качок на него даже не посмотрел, сначала пройдясь взглядом по лицу и фигуре девушки, а затем остановив его в районе ее груди. «Ха, красавица, может, познакомимся поближе?» Шиноби забыл про Наруто и направился было сразу к Светлане, протягивая руку, но мальчик преградил ему дорогу. «А ну не трогай ее, ты, ублюдок! Чё сказал цензура? Все тебе цензура, я сейчас тебя так отделаю, что ты всю жизнь под себя те будешь». Качок с размаха попытался ударить шестом зажмурившегося ребенка и с удивлением уставился на свою пустую кисть, вывернутую под неестественным углом, и Светлану, держащую в руках его оружие. Взревев от боли, шиноби кинулся на девушку, но та, легко уйдя с траектории атаки, незамысловато раздробила ему коленную чашечку ударом шеста и тут же окончательно вырубила, двинув упавшего противника по затылку. Дистрофик, до этого наблюдавший весь скоротечный бой в каком-то ступоре, что-то заорал и прыгнул с крыши, еще в воздухе складывая печати какой-то техники. Волкова не стала дожидаться, что он там наколдует, и просто с силой метнула в него шест. Сосредоточенный на технике шиноби среагировал лишь в последний момент, лихорадочно попытавшись отбить летящий к нему снаряд кунаем, но тяжелый ломик, несущийся на большой скорости, даже не заметил его потуг. Получив сильный удар в живот, дистрофик сложился пополам и тяжело рухнул на землю. Волкова неторопливо подошла к хрипящему и блюющему противнику и, подобрав шест, также вырубила его простым ударом в затылок. Сначала девушка собиралась убить своих противников, но потом все же решила, что не стоит этого делать на глазах ребенка. Бегло осмотрев и обыскав врагов, Светлана завернула все найденное оружие, снаряжение и документы в куртку качка. ХМ, символика клана на одежде отсутствует, следовательно, данные шиноби являются бесклановыми и документы это только подтверждают. Как и предполагалось из информации в памяти Асыми, подобные противники, тем более звания, генин, имеют низкий уровень опасности. Их показатели скорости и реакции немного превышали человеческие, но с таким бездарным ведением боя это вообще не имеет никакого значения. Круто. Светлана обернулась, Наруто переводил восторженный взгляд то на нее, то на валяющихся смотрителей монумента. Ты так легко с ними разделалась. Как у тебя это получилось? Они же шиноби. Я тоже шиноби. Здорово. И я в этом году тоже стану шиноби, когда закончу академию. Мальчик на глазах мрачнел, вот только я ничем не смог тебе помочь. Совсем. А если бы ты не смогла с ними справиться, я даже не смог бы защитить. Саски прав, я просто жалкий неудачник. Девушка немного растерянно посмотрела на окончательно поникшего ребенка. Поведение мальчика опять сбило ее с толку. Волкова снова начала быстро рыться в своей памяти, пытаясь понять, типична ли для детей такая смена настроения от восторга до полного уныния или нет и что ей теперь делать. Причину такого поведения она тоже никак не могла понять, ведь везде говорится, что это взрослые должны защищать детей, а не наоборот. В конце концов, определившись со своими дальнейшими действиями и надеясь, что поступает правильно, Светлана тепло улыбнулась и, подойдя к Наруто, легонько потрепала его по голове. «Спасибо, что хотел защитить меня, и не переживай, все ведь закончилось хорошо, а если бы закончилось плохо, если бы ты проиграла, и все из-за меня, вероятность поражения была крайне низкой, эти шиноби не представляли для меня большой опасности, и ты ни в чем не виноват, виноваты те, кто напал, и они уже получили, что заслужили». Светлана удрученно вздохнула. Несмотря на все ее слова и действия, мальчик все еще выглядел сильно подавленным, и что делать дальше Волкова не представляла. Перебрав еще множество вариантов, девушка, немного помолчав, осторожно сказала: «Наруто, ты не неудачник. Просто иногда в жизни бывают случаи противники, когда нашей силы, воли или знаний, на тот момент, оказывается недостаточно, чтобы противостоять им». Светлана снова с невыносимой болью вспомнила приказ оставить своих друзей, которому не смогла противиться, и свой ужас, что случилось бы, если бы ей приказали их расстрелять, и безумие Асыми, которое, до последнего, пробивалось к телам своих товарищей сквозь толпу врагов, не обращая внимания на раны и количество противников, хотя видела, что ее друзья давно уже мертвы. И что же тогда делать, я не знаю. Наверное, сражаться до последнего и никогда не сдаваться. Главное всегда помнить свою цель, к которой стремишься, и все время, несмотря ни на что, работать над собой, постоянно развивая свои умения и навыки. Тогда, возможно, таких моментов, когда чувствуешь свою беспомощность, будет меньше. Сейчас ты был слабее этих шиноби, так старайся, совершенствуйся, и вскоре они не будут представлять для тебя угрозы. А предаваясь унынию и самобичеванию, сильнее ты не станешь и своей цели не добьешься. Ты права. Наруто решительно посмотрел на девушку и улыбнулся. От былой подавленности не осталось и следа. Я обязательно стану сильнее, и в следующий раз тебе уже не придется меня защищать. Это я тебя защищу. Светлана, несмотря на снова усилившуюся душевную боль, глядя на приободрившегося и полного энтузиазма мальчика, тоже невольно улыбнулась в ответ. А что теперь будем делать с этими? Наруто обеспокоенно кивнул на валявшихся смотрителей. Они ведь не умрут? Волкова задумчиво покосилась на своих бывших противников. Качок был просто без сознания, и дыхание у него было ровным, что говорило о стабильном состоянии. А вот у дистрофика изо рта сочилась струйка крови, что свидетельствовало или о тяжелых внутренних повреждениях, вследствие удара металлическим шестом в живот, или о том, что он прикусил себе язык. Так или иначе, возиться с ними у девушки не было ни малейшего желания, разве что добить, но Наруто явно не хочет, чтобы они умерли. И огорчать ребенка у Светланы также не было ни малейшего желания. Еще, как назло, все немногочисленные прохожие, которым можно было поручить заботу о смотрителях, разбежались, а местные стражи порядка, чьи обязанности тоже выполняли шиноби скрытой деревни, пока не спешили появляться. Я не уверена в их состоянии. Возможно, наличие серьезных внутренних повреждений. Тогда, наверное, стоит доставить их в больницу. С некоторым сомнением предложил мальчик, примериваясь, Как поудобнее перетаскивать качка с одной рабочей рукой? Наверное, стоит. Светлана заткнула за пояс шест, закрепила на спине завернутое в куртку снаряжение, а затем легко приподняла обоих шиноби. «Ты со мной или где-нибудь меня подождешь? Я с тобой». Было видно, что мальчику это решение все же далось нелегко. «Не беспокойся, если что, мы сами отрежем этим врачам все ненужные на наш взгляд конечности». Девушка без каких-либо усилий потащила свою ношу в сторону больницы. Благо возможности тела Асами, несмотря на довольно хрупкий внешний вид, значительно превосходили возможности обычного человека и позволяли и не такое. «Это точно, отрежем». Зайдя в двери больницы и зашвырнув смотрителей в дальний угол холла, девушка поймала за плечо проходящего мимо медика, судя по протектору, в звании чунин, что-то вроде сержанта или прапорщика. «Собери врачей, нужно немедленно оказать срочную медицинскую помощь ребенку и этим двум шиноби. Подтверждено наличие трех переломов, вывиха и сотрясения мозга, также возможны внутренние повреждения кишечника. Затем вызови отряд Анбу. Выполняй». «Да что ты себе позволяешь, и что здесь вообще происходит?» Опомнившийся врач опасливо покосился на избитых шиноби, а затем нервно уставился на девушку. «Что происходит, тебя не касается, а позволяю я себе то, что мне позволено». Светлана показала свой протектор Джонина. Новоявленный посланец, пробурчав под нос какое-то ругательство, в свою очередь послал искать врачей дежурную медсестру, до этого ошарашенно наблюдавшую за происходящим, а сам все-таки отправился за Анбу. Уже выходя из холла на улицу, Чунин наткнулся в тамбуре на Наруто, который, видимо, не решался идти дальше. «А ты какого цензура здесь делаешь? Я же сказал, что с тобой случится, если еще раз увижу тебя в больниках, ахахахахаха». Продолжить медику не дала рука, с чудовищной силой сомкнувшаяся на горле, а затем Светлана, не особо церемонясь, приложила его несколько раз головой об стену, превратив лицо в кровавое месиво, и отправила валяться в кучу к смотрителям. Отношение местных к ребенку уже начинало выводить девушку из себя. Вскоре в холл нехотя зашли несколько бледных врачей, опасливо косящихся на Светлану, и быстро забрали всех раненых, включая Наруто. А еще спустя минут 10, в больницу, наконец, прибежали сотрудники Анбу во главе с Мариной Ибики, скорее всего все же вызванные персоналом больницы, сейчас испуганно выглядывающим из дальнего больничного коридора. Ибики внимательно оглядел помещение, особенно задержав взгляд на свежих следах крови в дальнем углу холла и сидящий, с равнодушным выражением лица, на скамье для посетителей Светлане. Тяжко вздохнув и устало потерев переносицу, шиноби отослал часть Анбу поговорить с персоналом, а сам подошел к девушке. «Асами-сан, ну давайте рассказывайте, что тут у вас происходит?» Волкова внимательно посмотрела на Ибики. Высокий рост, наверное за 1,90 м, отсутствие волос, лицо пересекали два узких, длинных шрама, на голове повязана бандана с протектором, закрывающая, насколько известно, изуродованную пытками и ожогами кожу. По имеющейся информации, Марина Ибики был джонином Аранга, специализирующимся на допросах, и на данный момент возглавлял службу охраны порядка в Конохе. Обнаружены предатели и их возможный сообщник, пытавшиеся устроить диверсию в деревне. Хаэм, примерно час назад, в 5-м квартале, была попытка нападения на Джинчурики и тем самым освобождение девятихвостого демона леса посреди Конохи. Я находилась поблизости, поэтому мне удалось предотвратить нападение и нейтрализовать нападавших. Ими оказались двое низкоуровневых шиноби, одетых в форму и протектор генинов листа. Предположительно предатели. На момент нападения, Узумаки Наруто уже имел ряд ранений. По полученным от него сведениям, они были нанесены этими же двумя предателями, несколькими часами ранее. К счастью, во время первого нападения Джинчурики удалось сбежать. В связи с его ранами, мною было принято решение отправиться сначала в больницу. По прибытии на место, один из врачей стал грозить Джинчурики физической расправой, из чего мной был сделан вывод, что он тоже участвует в заговоре. Возможный сообщник также нейтрализован. Еще хочу отметить отсутствие охраны Узумаки Наруто. Это либо преступная халатность, либо и они участвуют в диверсии. Вообще-то у Джинчурики никогда и не было постоянной личной охраны КХМ. Начал было Ибики, но подавился, натолкнувшись на все больше холодеющий взгляд Светланы и тут же исправился. Я выясню, кто допустил такую халатность. Это все. В таком случае пока на этом закончим. Я доставлю предателей в пыточную и немедленно займусь их допросом и дальнейшим расследованием. Вещи подозреваемых я также забираю, но завтра с утра, возможно, понадобится ваше присутствие в полицейском управлении. Если что, за вами придет мой человек, ясно. Через 2 часа, после отбытия Ибики, из врачебного кабинета вышел Наруто, сразу радостно заулыбавшийся, увидев Светлану. На первый взгляд от былых ранений не осталось и следа, даже остатки грязи, засохшей крови и пятна краски полностью исчезли. Хотя нет, приглядевшись внимательнее, девушка заметила, что его рука хоть и не в гипсе, но явно зафиксирована каким-то медицинским дзюцу в одном положении, а из-под рукава виднеется краешек бинтов. «Ну что, идем в Ичираку?» Девушка тоже чуть улыбнулась. «Ага». Уже заходя в маленькую забегаловку, специализирующуюся исключительно на различных видах рамена, оказавшимся обычной лапшой со множеством всяких добавок, Волкова поняла, почему, по пути сюда, Наруто так расхваливал это место. Здесь не было даже и намека на ту ненависть или неприязнь, с которой большинство людей реагировало на ребенка. «Привет, Наруто, что-то ты давно не заходил». Владелец забегаловки и одновременно повар Тиучи, немного полноватый мужчина, лет 50, весело и добро улыбнулся Наруто. «Привет, Наруто-кун». Официантка и помощница повара Аямы, молодая девушка, не старше 23-25 лет, которая, судя по рассказам мальчика, была дочерью владельца, тоже поздоровалась, не выказывая ни малейшей агрессии. «Привет, а не заходил я, потому что сейчас много тренируюсь, чтобы, наконец, утереть нос этому выпендрежнику Сасуке». Мальчик буквально ворвался в помещение и с разбегу уселся на стул за стойкой. «Так держать, а кто это с тобой?» Тиучи наклонился к Наруто и громко прошептал: «Неужели ты, наконец, привел свою девушку на свидание?» Наруто покраснел, став буквально пунцовым, и теперь что-то невнятно мямлил. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась Волкова, проходя вслед за мальчиком и садясь рядом с ним. «Меня зовут Асами. Наруто мне сегодня очень помог, и я решила хоть как-то его отблагодарить, угостив обедом». «Да, Наруто хороший мальчик и всегда готов помочь тому, кто в этом нуждается. У него добрая душа, жаль только, что немногие это понимают». «Что будете заказывать, Асами-сан?» «Боюсь, я не очень разбираюсь в рамене, поэтому пускай выбирает лучше Наруто». Тиучи с дочерью оказались довольно веселыми и общительными людьми. Они даже не обращали внимания на то, что другие клиенты, заходящие в заведение, сразу уходят, стоит им только увидеть сидящего Наруто. А это уже о многом говорило. Но вот, после 3-й чашки рамена, мальчик явно нехотя сказал, что наелся и, тепло со всеми попрощавшись, ушел. Светлане показалось, что когда он выходил, в его глазах промелькнула какая-то тоска и даже страх, хотя еще минуту назад он радовался, смеялся. Тиучи тоже довольно быстро помрачнел и теперь грустно смотрел ребенку вслед. Решив не забивать себе голову тем, в чем все равно не разбирается, Волкова достала деньги, чтобы расплатиться, но владелец только отрицательно покачал головой. «Все за счет заведения. И Асами-сан». Тиучи покосился на протектор, прикрепленный к поясу девушки. «Вы ведь шиноби и наверняка знаете, что Наруто не совсем обычный мальчик». «Да, и как вы к этому относитесь?» «Мне безразличен данный факт. Ребенок в любом случае ни в чем не виноват». «Хорошо, я понимаю, что не имею абсолютно никакого права вас об этом просить, но не могли бы вы хоть немного приглядеть за Наруто? Я вижу, что мальчик уже к вам сильно привязался, а ему сейчас жизненно необходимо хоть немного тепла и поддержки. Иначе рано или поздно он просто сломается. Если честно, я даже не представляю, как он продержался до сих пор с таким-то отношением к нему жителей». Тиучи склонился в поклоне. «Прошу вас, Асами-сан, я не могу этого обещать». Светлана отвела взгляд, ей почему-то очень не хотелось врать этому человеку. «Возможно, скоро Асами исчезнет и на этом все закончится, Анбу». Понимающе кивнул Тиучи. «И все же прошу вас, сделайте для Наруто что сможете. От меня, к сожалению, ни помощи, ни поддержки он не примет». «Почему?» «Полтора года назад я хотел его усыновить и уже подал документы. Было видно, что Тиучи очень сложно об этом рассказывать. Однако, даже не знаю как, об этом узнали жители нашего квартала. А на следующий день какие-то подонки сильно избили Аямы, и на нашем доме появилась надпись, что, если я усыновлю Наруто, в следующий раз они ее изнасилуют, а дом сожгут». Наруто он видел эту надпись и отказался от усыновления, а потом больше года здесь не появлялся. Лишь месяцев 5 назад я случайно встретил его на улице и поговорил с ним, с огромным трудом уговорив снова к нам приходить, хотя бы в качестве посетителя. То, что потом ничего страшного не произошло, его немного успокоило, и теперь он иногда, раз в 2-3 недели, все же сюда заходит, и даже старается вести себя легко и непринужденно, но я вижу его страх за нас. Понятно. Светлана мрачно уставилась в свою чашку с рамином. Этот инцидент скорее был похож на специальную, хорошо спланированную акцию устрашения, организованную руководством скрытой деревни. А с ими и самой приходилось несколько раз проводить похожие операции, как в Канахе, так и в других городах и скрытых деревнях. Все-таки вряд ли правительство могло позволить получить сильное влияние на Джинчурики обычному гражданскому, даже не имеющему никакого отношения к спецслужбам. Но, в таком случае, вставал простой вопрос, почему же тогда не была создана подставная семья из агентов Анбу, которая и занималась бы, как нормальным воспитанием и контролем ребенка, так и его охраной. Но, когда он общается с вами, я не вижу, чтобы Наруто боялся за вас. Но не потому, что вы ему безразличны, а потому, что он почему-то уверен, что с вами не случится ничего плохого. Когда мальчик говорит с вами, он по-настоящему искренен, по-настоящему счастлив. Я далеко не тот человек, к которому стоит привязываться. Я не знаю, кто вы, но я знаю, что Наруто к вам хорошо относится, и у вас самой ни разу не промелькнуло эти тени злобы по отношению к нему. Мне этого достаточно. И наконец, вы шиноби джонин, а значит, можете постоять за себя, и вряд ли вас испугают угрозы от каких-то недоносков. Тиучи резко замолчал и покаянно опустил голову. Простите меня за мою навязчивость, Асами-сан, я просто слишком сильно беспокоюсь за Наруто. Я понимаю вас, ничего обещать не буду, но я подумаю над вашими словами. Благодарю вас, Асами-сан. Выйдя из забегаловки, Светлана медленно пошла по улице, не особенно задумываясь над направлением. Девушку одолевали тяжелые мысли, и она, уже в который раз за последний отрезок своей жизни, не знала, что делать. С одной стороны, невыносимая тоска, горечь и усталость продолжали разъедать душу Светланы, и продолжать жить девушка по-прежнему не испытывала никого желания, да и решение она уже приняла. А с другой стороны, Светлане хотелось хоть чем-то помочь невинному ребенку, попавшему в такой кошмар. Но чем она может ему помочь? Опекать и попытаться заменить ему мать? Это даже не смешно. Девушка хорошо знала свои сильные и слабые стороны и прекрасно понимала, что даже роль друга вряд ли потянет, не то что любящей матери. И Волкова, и Асами практически не разбирались во многих человеческих отношениях, особенно в выражении эмоций и прочем, а уж дети для них вообще были темным лесом. Конечно, Светлана, хоть и была силовиком, но относительно хорошо знала шпионскую кухню и могла, в случае чего, приспосабливаться и подстраиваться к окружающей обстановке, одевать на себя различные психологические маски, менять линии поведения и так далее. Вот только, в отличие от профессионального шпиона, девушка плохо разбиралась в том, что делает. Благодаря абсолютной памяти, она только пыталась копировать и адаптировать мимику, интонации, реплики и поведение других людей в схожих ситуациях, внося только необходимые коррективы, разумеется, если вообще знала, что нужно подправить, из-за чего часто ее поведение вызывало улыбки у товарищей, и Вячеславу приходилось подолгу объяснять, что она делает не так. Так что навыков Волковой еще могло хватить на несколько более-менее нормальных разговоров с человеком, включая имитацию нормального поведения, но, при дальнейшем общении, большинство людей обычно сразу начинали замечать фальшь, ошибки и неестественность в поведении и речи девушки. Друзья понимали прошлое Светланы и не обращали внимания на ее недостатки, принимая девушку такой, какая она есть. Но вот ребенок, вряд ли он сможет долго выдержать рядом с собой бывшее оружие, а Волкова очень сомневалась, что сумеет долго и без ошибок играть роль нормальной. Все же, как еще давно решила для себя Светлана, лучше держать свою привычную бесстрастную, холодную маску и говорить только по делу, чем пытаться делать что-то, в чем плохо разбираешься. Хорошо еще, что в разговоре с Наруто она все сделала правильно, наверное. К большому сожалению девушки, для беседы с детьми ее привычная холодная маска и поведение абсолютно не подходили. Так что вариант длительного сближения с ребенком вряд ли мог привести к чему-нибудь хорошему или как-то ему помочь. Скорее наоборот. И это не говоря уже про неизвестную реакцию властей. Да и не думала Волкова, что выдержит еще слишком долго на этом свете. Но ведь и помощь мальчику все равно чем-то необходима. Вот только чем, так в сомнениях Светлана и бродила по городу. Солнце уже стало потихоньку садиться, а девушка все никак не могла прийти к какому-либо решению. Тут она краем глаза заметила знакомое ярко-оранжевое пятно. Мальчик сидел на крыше довольно высокого здания, для Канахи, конечно, то есть этажа 4-5, похожего на башню, и печально смотрел куда-то в одну точку, а по щеке у него текла слеза. Подходить или нет, Волкова на мгновение задумалась над очередной дилеммой, но потом, поколебавшись, все же забралась на крышу. «А чем грустишь, Наруто?» Будущему Хокаге не пристало плакать. «Я не плачу», — возмущенно завопил мальчик, торопливо вытирая лицо рукавом и мигом забыв про все печали, чего, собственно, девушка и добивалась. «Мне просто соринка в глаз попала. Хаем, я тоже сразу подумала про соринку. А то такой крутой герой и плачет, глупость какая!» — хмыкнула Светлана, поставив себе большой плюс за правильные слова. «Именно, мужчины никогда не плачут. Вот, Наруто, я хотела тебя спросить, почему ты так редко стал заходить к Тиучи? Он беспокоится за тебя. И я думала, тебе нравится рамен». Не то чтобы девушка не доверяла словам Тиучи, да и у Наруто не хотелось снова вызывать печальные воспоминания, но всегда лучше лишний раз проверить информацию из разных источников, прежде чем делать какие-то выводы. На то есть причины. Можешь мне о них рассказать? Нет, если, конечно, не хочешь, не говори, я не настаиваю. Светлана присела на крыше рядом с мальчиком. Наруто некоторое время пристально смотрел на девушку, но потом все же сказал: «То, что меня почему-то не любит в деревне, ты ведь уже поняла, очень, очень сильно не любит. И началось это намного раньше того, как я стал хулиганом. Меня окружающие терпеть не могут еще с самого моего рождения. Но не все же так к тебе относятся, не все. Только старик Тиучи Саямы, Хината, моя одноклассница и ты. Все остальные меня ненавидят, презирают или игнорируют. Но если бы только это, мне плевать на тех идиотов, что ненавидят меня и надо мной издеваются. Для счастья достаточно и тех, кто хорошо ко мне относится. Вот только я не могу находиться рядом с людьми, что мне дороги. Ненависть окружающих ко мне всегда переходит и на них. Если понадобится, я выдержу любые пытки, но эти ублюдки вокруг сразу начинают мучить моих друзей. Поэтому лучше быть одному, чем знать, что из-за тебя страдают те, кто тебе дорог». Наруто сжал кулаки, застывшим взором глядя куда-то вдаль, а затем тихо проговорил, словно каждое слово давалось ему с огромным трудом: «Тебе, сестренка, тоже не стоит со мной дружить. Я приношу всем одни только беды, Наруто». Светлана чуть прикрыла глаза, принимая окончательное и очень трудное для себя решение. Возможно, она совершает ошибку. И возможно, даже не сможет справиться с новой миссией, и вскоре ребенок сам ее возненавидит. Но в этот момент девушка поняла, что сейчас это единственное, чем она может хоть как-то помочь Наруто. «Не думаю, что те, кто тебя ненавидит, способны доставить мне какие-либо проблемы. Скорее отправиться вслед за тем медиком и смотрителями монумента. Но если ты не хочешь считать меня своим другом...» «Нет, то есть да, то есть я имею в виду, что был бы очень рад, если бы ты была моим другом. Но ты действительно в этом уверена?» «Я уверена, Наруто». «Значит, друзья, друзья». Девушка еще долго сидела с Наруто на крыше, рассказывая ему различные веселые истории про шиноби, которые когда-то слышал от своих товарищей и запомнил Асами. А мальчик описывал смешные эпизоды, произошедшие за время учебы в академии или во время его хулиганских проделок, хотя были и грустные моменты. Например, Светлана все-таки выведала у ребенка подробности про Хьюго Хинату, в спасении которой как раз недавно и участвовал Асами. Хината действительно хорошо относилась к Наруто, несмотря на то, что большинство детей его чуралось и презирало. Они даже дружили и часто вдвоем гуляли по городу. Но потом, в один прекрасный день, когда мальчик как раз шел на встречу с ней, он увидел, что семеро ребят лет 14-15 собираются избить ее за то, что она снюхалась с грязным тупым выродком. А им тогда было всего только лет по 10. Разумеется, Наруто вмешался и в конечном итоге сам был избит, но хотя бы девочка не пострадала. Потом Хината какое-то время выхаживала Наруто, пока его раны не зажили, но дальше, боясь, что история повторится, мальчик сказал ей, что их дружбу лучше прекратить. А когда девочка отказалась, поставил ее в игнор. «Погоди, но разве Хината не Хьюго? К тому же она принцесса клана из главной семьи. Они же всегда были сильнейшие бойцы ближнего боя в Канахе, и даже в таком возрасте легко отделали бы любых хулиганов. Хината слишком добрая и не любит причинять кому-то боль, и скорее позволит себя избить, чем ударит в ответ. Она и в шиноби пошла только, чтобы не подводить клан и угодить отцу. Наруто грустно вздохнул. Ясно. Светлана мрачно хмыкнула про себя. Будущее шиноби и является пацифисткой. Ум непостижимо. Хотя это только подтверждало то, что дети, учащиеся в обычных академиях ниндзя, не являются убийцами и оружием. Всего лишь обычные дети. И разумеется, во время нападения хулиганов, никаких телохранителей, которые по здравому смыслу должны охранять наследницу клана, рядом не оказалось. Как и недавно, когда ее похитили вражеские шиноби, и товарищи Асами погибли, пытаясь вызволить девочку из плена. Складывалось впечатление, что все местные сошли с ума и не понимают элементарных правил по обеспечению безопасности всех важных людей и объектов. Ситуация с Джинчурики это только подтверждала. Наруто еще довольно долго болтал с Волковой на разные темы, ребенку явно нужно было выговориться, и лишь когда окончательно стемнело, девушка посоветовала ему идти спать. Следующую встречу решили пока не назначать, так как Светлана просто не знала, что у нее теперь будет со свободным временем, и она сказала, что сама найдет мальчика через пару дней, когда освободится. Уже уходя, Наруто вдруг развернулся и, посмотрев на девушку с непонятным выражением лица, в котором она так и не смогла разобраться, сказал: «Спасибо, Асами, за все». «Ни за что», — слегка недоуменно ответила Светлана, уже глядя в спину убегающему мальчику. Спрыгнув с крыши, девушка отправилась в свою квартиру. То, что ей теперь придется еще какое-то время жить, можно было считать уже решенным. Но вот как помочь Наруто чем-то действительно серьезным и заставить жителей перестать его ненавидеть, Волкова не представляла. Поэтому, тщательно обдумав множество вариантов, девушка решила пока постараться хотя бы оказать ему хоть какую-то моральную поддержку и защиту. Потом, примерно через полгода, мальчик должен закончить академию и официально стать шиноби, получив звание генина, и тогда на него уже просто не посмеют нападать или открыто выказывать агрессию. Да и боевых товарищей он наверняка сможет найти, все-таки сложно ненавидеть такого, с кем сражаешься плечом к плечу, и кто прикрывает твою спину. А значит, помощь ему будет уже не нужна, и Светлана устало подумала, что можно будет, наконец, закончить начатое и уйти обратно во тьму, снова обретя желанный покой. Ну а если власти попытаются ей помешать защищать Наруто, можно будет отправиться во тьму и пораньше, прихватив с собой этих цензура, устроивших травлю невинного ребенка. Глава 9. Грязь политики и интриг. Начало большой игры. Хирузин отложил довольно толстую папку с двумя экстренными отчетами, что принесли ему сегодня, и устало откинулся в кресле. Первый отчет был от начальника полиции, второй от Данза, который теперь стоял рядом и буквально скрипел зубами от злости. И, нужно признать, полученная информация заставляла задуматься. Это была практически катастрофа. И ведь я же предупреждал. Все-таки не выдержал глава корня, но Хокаге махнул рукой, прерывая его. Спокойней, Данза. Ничего особенно страшного не произошло. Ничего страшного. Мы могли лишиться Джинчурики. И даже хуже того, если бы девятихвостый лис сумел освободиться. Вряд ли. Ты и сам прекрасно знаешь, что печать, поставленная на Наруто четвертым Хокаге, начнет снимать часть своих ограничений только через полгода, минимум. И, помнится, мы с тобой раз 20 перепроверили ее безопасность и стабильность до наступления этого момента. Так что сейчас наш Джинчурики, как и запечатанный в нем лис, не опаснее котенка. Да и потом, возможно, понадобится годы на снятие всех блокировок в теории. Я, если честно, уже вообще начинаю сомневаться, что эта чертова печать начнет когда-нибудь ослабевать. Намикадзе, цензура, сумел все-таки нам всем подгадить перед смертью. Хокаге стал раздраженно набивать трубку табаком. Самое смешное, он наверняка сделал это безо всякой задней мысли, заботясь и о благе Конохи, и о своем сыночке. А мы теперь должны все это расхлебывать. Случись сейчас крупная война, и наш лисенок фактически окажется бесполезен. Хорошо, хоть другие скрытые деревни пока об этом не пронюхали. Старейшины не раз предлагали сменить носителя демона. Хотя я считаю это не очень хорошей идеей. Я тоже, но если не будет другого выбора, то так и поступим. Ну а пока пускай все остается как есть. Даже мне не удалось до конца разобраться в работе и назначении всех скрытых механизмов печати, и кто его знает, какие сюрпризы она преподнесет при попытке извлечения Девятихвостого. Я, конечно, уверен, что смогу нейтрализовать все возможные ловушки, но зачем лишний раз напрягаться и рисковать, когда в этом пока нет большой необходимости. К тому же есть еще немало Джонинов и кланов, которым может не понравиться смерть сына Минато или потеря генома последнего Узумаки, а это неизбежно при извлечении Биджу. Ну, а что бы мы делали, если бы те два цензура умудрились убить Джинчурики? Это просто чудо, что 26-я, то есть Асыми, оказалась неподалеку и смогла этого не допустить. Тоже вряд ли. Все в деревне прекрасно знают, что любую смерть в пределах сигнального барьера, окружающего Коноху, мгновенно засекут, и на место сразу прибудет дежурный отряд Анбу. Так что смотрители попинали бы паренька немного, и на этом бы все и закончилось. К тому же и убить Джинчурики не так уж и легко. Даже тяжелые повреждения некоторых внутренних органов не окажутся для него фатальными. Отлежится недельку и снова будет на ногах. Сколько раз уже на нем срывали злость жителей и ничего, живой. Хотя, судя по отсчету, так сильно его еще не били, по крайней мере до переломов не доходило. Ну и даже если бы и умер, был бы хороший официальный повод на извлечение демона, печать должна достаточно долгое время удерживать леса и в мертвом теле. Хирузин устало посмотрел на явно неубежденного его словами главу корня. «Послушай, Данза, мне уже начинает надоедать каждый раз с тобой спорить и объяснять тебе одно и то же. При всем моем к вам уважении, Хокаге сама, все ваши доводы не более чем допущения. У меня нет абсолютно никакого доверия к мастерству этого наивного сопляка, Минато. Печать является экспериментальным прототипом, не прошедшим вообще никаких испытаний, и неизвестно, что она может выкинуть в один прекрасный момент. И нет никаких гарантий, что все будет работать именно так, как мы предполагаем. Мои допущения прекрасно подтверждают себя вот уже 12 с лишним лет. Нами Кадзи не был идиотом и никогда не стал бы вредить собственному ребенку, ставя то, в чем не уверен, даже несмотря на всю критичность ситуации. А значит, печать более чем надежна. И все-таки я по-прежнему считаю, что это абсолютно ничего гарантирует. И какой смысл вообще было затевать эти игры с приютом, учебой Узумаки в обычной академии и прочим? Делать из него простого сироту, а затем жалкого рядового шиноби? Данза пренебрежительно скривился. Я сразу предлагал отдать Джинчурики на воспитание в Коринили, на худой конец, хотя бы приставить к нему надежную охрану и наставников из моих теневых охотников. Это бы помогло избежать большинства подобных неприятных инцидентов в деревне и возможных проблем с печатью или вероятным нападением на него вражеских шиноби. Да и Узумаки, при правильном обучении, имел хороший потенциал уже сейчас стать, как минимум, джонином с Иливранга. Причем и без учета силы демона. Мы могли сделать из него отличное и полностью послушное деревне оружие, а не бесполезного, глупого ребенка, не способного отбиться даже от малолетних хулиганов. Эх, Данза, Данза. Хирузин насмешливо усмехнулся. Кто же из кланов или старейшин, включая меня, позволил бы тебе заполучить контроль над таким мощным аргументом в политике, как Джинчурики? А нынешнее положение дел всех полностью устраивает. Узумаки находится на виду, большинство жителей деревни его чурается как прокаженного, и никто не получает на него влияния. Пришлось даже отказаться от постоянной слежки с охраной, ограничившись только регулярными проверками. А мелкие инциденты вроде сближения с владельцем Ичираку или с принцессой Хьюга, Анбу успешно пресекли. Да и похитить Джинчурики невозможно, точнее возможно, но его чакра как огромный маяк, который невозможно замаскировать. Наши отряды уже через пару часов его отобьют, а убийство Наруто нам абсолютно не повредит. Ну и, кроме того, ты забываешь ряд основных правил в отношении Джинчурики, написанных еще первым Хокаге Хаширамой, и ряд старых договоров, заключенных между скрытыми деревнями. Не доверяешь мне, так взял бы его в свой Анбу. Глупо идти на поводу у кланов и старейшин. А правила Хаширамы были нарушены им же самим, когда он отказался бросить жену, ставшую Джинчурики, да и потом многие из них мало кто соблюдал. А уж старые договоры между деревнями — это вообще куча бесполезного дерьма, на которую всем плевать. Окончательно вышел из себя и перешел на ты глава корня, но внезапно замолчал, и его единственный открытый глаз пораженно расширился. Погоди, только не говори мне, что, согласно договору, ты собираешься дать Джинчурики закончить академию и отправлять его на задание, как обычного генина. Ты начинаешь забывать, «С кем говоришь, Данза?» Хокаге опасно прищурился. «Хоть ты и мой старый товарищ и ближайший помощник, но не испытывай мое терпение. И да, именно так я и собираюсь поступить. Но почему? Вероятность потери Джинчурики возрастает во много раз. Он должен покидать пределы деревни только в самом крайнем случае. И на месте наших врагов я бы не упустил такую возможность лишить нас Биджу. Хех, на все есть причины, Данза, и одна из них называется очень большой политикой. Суна, скрытая в песках, соблюдая старый договор, поступит так же, как и мы. Они даже уже предложили, чтобы, кроме этого, оба джинчурики приняли участие во всемирном экзамене на Чунина, который в следующем году будет проходить в нашей деревне. И я согласился. Это поможет, хе-хе, укрепить дружеские и союзные отношения между нашими деревнями.